Звягинцев мысленно направил свое внимание на эту пульсацию. Он попытался ее усилить, вызвать отклик, и почувствовал, как что-то внутри него тоже начинает пульсировать. Как будто внутри, где-то в глубине души тоже зародился слабый огонек, который пытался набрать силу. Это ощущение было новым и необычным, но почему-то не пугало, а наоборот, вызывало любопытство. Внезапно, комната вокруг него словно вспыхнула, озаряясь нежным золотистым светом. Сергей почувствовал, как энергия поднимается по его позвоночнику, как будто поток теплой воды, и разливается по всему телу. Он увидел, как его собственные руки начинают светиться мягким светом, а вокруг появляются легкие, едва заметные всполохи. В этот момент раздался легкий стук в дверь. Он был тихим и робким, но вырвал Звягинцева из транса. Ощущение свечения сразу же пропало, и мир снова стал обычным. Он открыл глаза. Комната снова стала комнатой, пламя свечи горело ровно и спокойно. Ничего сверхъестественного не происходило. Сергей глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь собраться с мыслями. «Кажется, это сработало», — подумал он, пусть и не так, как в книгах про магию Ирду, но что-то явно произошло. И если в этом направлении работать и дальше, то, может быть, я действительно пробужу в себе способность к магии. Стук повторился. Такой же робкий тихий стук. Сергей открыл дверь. Это была Коя медленно. Она испуганно смотрела на него, и он как будто бы явно ощущал ее страх, словно ее аура излучала какую-то вибрацию. «В чем дело?» — рявкнул Звягинцев. «Я же сказал, не беспокоить. У вас все в порядке, господин?» — взволнованным тоном спросила служанка. «Да, и до утра меня не беспокоить. Ясно?» «Да-да», — подобострастно кивнула Коимилина. Звягинцев закрыл дверь. Он снова сел в позу для медитации. Его сознание повторно расширилось. Сергей как будто бы ощущал стены и потолок. На мгновение ему показалось, что он может двигать их. Внезапно произошел какой-то жуткий толчок, и Сергей погрузился в темноту. Очнулся от громкого стука в двери голоса Коимилины. «Господин Сергей, с вами все в порядке. Похоже, я что-то натворил», — испуганно подумал Звягинцев и на всякий случай открыл дверь. Лицо служанки было белым от ужаса. «Господин, все в порядке?» — спросила она. «Произошло что-то необычное?» — вместо ответа задал вопрос Сергей. «Дом ходуном ходит. Я боюсь за вас, господин Сергей. Простите, что нарушала ваши указания не беспокоить. Это действительно было жутко. Ладно, надеюсь, все кончилось. Приготовь ужин, и потом расскажешь мне, что происходило, пока я был в комнате. Кажется, я влип», — испуганно подумал Сергей. «Не нужно было проводить такой эксперимент в доме, надо было идти в лабораторию. Почему же я сразу до этого не додумался? Боялся, что что-нибудь случится с реактивами. Кстати, она может донести властям. Надо как-то решить эту проблему». Сергею вдруг стало очень противно от того, что он сейчас собрался сделать. Но иного выхода, чтобы обезопасить себя, у него не было. О том, что происходило сегодня вечером, никому ни слова. Велел Звягинцев служанке, когда она сервировала ему ужин. Он старался говорить как можно жестким и угрожающим голосом. «Это очень важно», — подчеркнуто строгим голосом проговорил Сергей. «Если ты хоть кому-нибудь что-нибудь расскажешь, мне придется сказать Фирингу, чтобы он наказал тебя». Услышав угрозу, Коимилина буквально побледнела. «Я буду нема как рыба», — тихим голосом пообещала служанка. «Хорошо, отлично. А теперь, скажи, как все это выглядело со стороны, господин?» «Было страшно и жутко. Дрожали стены, посуда дребезжала, и как будто кто-то ходил по дому, кто-то невидимый». «Ладно, это было землетрясение». «Поняла?» «Да, господин, как вам будет угодно». «Это было землетрясение». Глава 72. Ночью Сергею приснилась Уйрат. Она была зла и шипела, высунув язык. Казалось, богиня пытается что-то сказать, но слова тонули в жутком шипении. Звягинцев проснулся в холодном поту, сердце колотилось, как птица в клетке. Образ Уйрат, ее искаженное злобой лицо и змеиное шипение, все еще стояли перед его глазами. Он сел на постели, чувствуя, как дрожат руки. Что это было? Сон или предупреждение? Он попытался успокоить дыхание, прислушиваясь к тишине ночи. За окном слышалось лишь редкое уханье совы и шелест листьев на деревьях. Ничего не предвещало беды, но образ богини не отпускал его. Звягинцев чувствовал, что это не просто кошмар, а нечто большее. «Она злилась», — подумал он. «Но почему? Что я сделал не так? Может быть, эта травяная смесь не так проста, как кажется? Или богиня не хочет, чтобы я исследовал ее магию. Он встал и подошел к окну, глядя на темное небо, усыпанное звездами, которое уже начинало чуть-чуть светлеть. «Может быть, она не хочет, чтобы я ее вызывал», — промелькнула мысль. «Может быть, я слишком навязчив. Но тогда почему она просто не скажет об этом прямо? А может быть, нет никакой богини, и это просто мое подсознание таким образом пытается предупредить меня об опасности?» Сергей вернулся к постели и снова лег, но сон не приходил. Звягинцев продолжал обдумывать свой ночной кошмар, пытаясь понять, что он мог означать. Потом воскресил в памяти тот странный случай на поляне, когда он погнался за каким-то зверьком, вообразив, что тот зовет его. Потом Сергей вспомнил, что там же, на поляне, думал о русских сказках. Мысль вернулся к тем размышлениям. Баба-яга, Гергетта, на что намек, лихо. Звягинцев вспомнил, как его чуть не сожрало лихо, но почему-то передумала, когда проникла в его разум и копалась там. Тогда это жуткое существо ретировалось очень поспешно, и оставила в душе Сергей часть себя, и тогда он всего на один день открыл в себе магические способности. Звягинцев вспомнил, как тогда при помощи магии убил разбойника, а потом тревожно подумал, неужели оно пробудилось. С этими мыслями он, наконец, задремал, но сон был неспокойным и прерывистым. Сергей снова видел Уйрат, но теперь она была не такой злобной, а скорее печальной. Богиня все еще шипела, но это шипение теперь звучало не как угроза, а как мольба. Он попытался подойти к ней, но Уйрат растворилась в тумане. Утром, проснувшись, Сергей чувствовал себя разбитым. Сон не принес ясности, а только добавил вопросов. Он решил, что сегодня не будет проводить никаких магических опытов, а займется чем-то более приземленным. Например, попытаться создать для своего ноутбука новый источник питания. Скоро очередная встреча с гномом, и нужно подумать, что предложить ему, какие знания и какую помощь попросить взамен. Глава 73. Первое, о чем подумал Сергей, это динамо-машина. Нужно где-то раздобыть медную проволоку, магнит и вращающийся вал. Допустим, я это раздобуду, хотя, наверное, такие вещи здесь стоят бешеных денег. Но есть другая проблема. Генератор будет давать переменный ток, а для зарядки ноутбука нужен постоянный. Как сделать выпрямитель? Нужны диоды. Полупроводниковые приборы вряд ли можно изготовить в условиях средневековья. Смастерить соляную батарею, поваренная соль, пожалуй, тут тоже далеко не дешевая, но такой батареи хватит на дольше, чем если сделать ее из сырого картофеля, и продукты не придется переводить. Сергей задумчиво почесал затылок, глядя на компьютер, который вот уже который день стол без дела из-за экономии заряда. Соляная батарея, конечно, решение элегантное, думал он, и продукты целы останутся, но как долго она прослужит, и сколько соли понадобится, чтобы зарядить ноутбук хотя бы на час. Плюс, нужно еще найти подходящую посуду и электроды, это тоже не с потолка возьмешь. Его взгляд упал на стены его комнаты. Они были сделаны из дерева, но Звягинцев почему-то вспомнил о городской стене, а вот она уже из камня. Камень, камень, крутилась в голове ускользающая мысль. Сергей представил трубу дымохода, выложенную кирпичами. Затем вспомнил, как в одной научной статье читал о том, что кто-то сделал гальванические элементы из золы. Какая же мощность была у этой батареи, попытался вспомнить он. Кажется, небольшая. Нет, не вариант. Нужно думать дальше. В дверь тихонько постучалась Коимелина. «Приехал ваш помощник», сообщила она. «Лаборатория готова», радостно сказал Тине, когда Сергей спустился вниз. «Ты можешь уже сегодня начать свои опыты. Нужно только подписать кое-какие документы». «Документы?» – переспросил Звягинцев. «А», – махнул рукой помощник, – «это пустая формальность. Давай съездим в канцелярию, затем в лабораторию». Канцелярия располагалась в центре Клесбурга, рядом с Королевским дворцом, и ехать пришлось недолго. В заведении царила обычная офисная суета, если не обращать внимания на то, что вместо стука пальцев по клавишам компьютеров и гудения ксероксов, здесь слышался шорох перьев по грубой бумаге. «Сюда-сюда», — говорил Тине, показывая Сергею дорогу. Они минули ряд столов с писарями, одетыми в синие сюртуки с черными нарукавниками, затем оказались в тесной комнатушке, где довольно пожилого вида человек в красном костюме разложил перед Звягинцевым стопку документов и пододвинул к нему чернильницу. «И все это я должен подписать?» – спросил он, рассматривая документы. В них были куча таблиц с наименованиями каких-то товаров, их цен и количествах. На каждом листочке значились итоги по стоимости. Да, подтвердил Тине, это надо подписать. Здесь реестр того, что было потрачено на организацию лаборатории. Реактивы, материалы, жалование служащим. Я должен сначала все проверить. На лице помощника и клерка в красном костюме появилось явное неудовольствие. Все уже проверено и перепроверено много раз, сказал Душкилин, тебе осталось подписать. Как я могу подписать, не проверив? Я же отвечаю за все это. Дайте хотя бы прочитать. Тине сделал жест рука-лицо, а Сергей принялся внимательно изучать бумаги. Селитра огненная, прочитал он, 5 килограмм. Колба керамическая, 100 штук. Звягинцев поднял удивленный взгляд на помощника. 100 колб? Зачем так много? Я разве просил столько? И где мы их там разместим? Видишь ли, Сергей, покровительственным тоном, как взрослый маленькому ребенка, попытался объяснить Тине, не все, что тут написано, пошло в лабораторию. Тут дело в том, что, как бы это сказать, король очень жадный, и нам приходится немножко приписывать, чтобы мы смогли купить все, что нужно. Так вы вовлекаете меня в коррупционные схемы, гневно спросил Звягинцев. На этот раз сделал жест рука-лицо господин в красном костюме. Он что, на самом деле не понимает? Спросил тот у Тине. Похоже, да, вздохнул Джукилин. Ну, дык объясни ему, тут так принято. Проговорит Тине, мы не можем просто так запросить деньги на колбы и реактивы. Король, как ты уже, наверное, понял, он закатил глаза, жмот страшный. Если мы напишем, что нам нужно 10 колб, нам дадут 2, и то после долгих препирательств. А если напишем 100, то, может, дадут 20. Понимаешь, это же элементарная арифметика. Звягинцев уставился на них, переваривая услышанное. Ему казалось, что он попал в какой-то дурной фарс. Он представлял себе научную деятельность как нечто чистое и возвышенное, а тут, оказывается, даже до реактивов нужно добираться через мутные финансовые махинации. Но в документах значится, что мы уже их получили, напомнил Звягинев. Послушай, Сергей, начал он терпеливо, тут не все так просто, как кажется. Если мы будем играть по правилам, которые нам тут диктуют, то мы вообще ничего не получим. А наука, как ты понимаешь, требует затрат. Реактивы стоят денег, колбы стоят денег, даже вот эти чернила, которыми ты должен подписать документы, тоже стоят денег. И если не приписывать, не завышать, то мы никогда ничего не добьемся. Но это же ложь, упрямился Звягинцев, нельзя обманывать. Это необходимая ложь, отрезал Душкилин, и если ты хочешь, чтобы твоя лаборатория работала, то тебе придется с этим смириться. Или, он сделал выразительную паузу, или будешь работать с одной колбой 5 граммами селитры. Выбирай. Клерк в красном костюме подал Звягинцеву перо и чернильницу, не сводя с него усталого взгляда. Подписывай давай. У меня еще дел по горло, сказал он, и тон его не оставлял никаких сомнений в том, что спорить бесполезно. Сергей смотрел то на стопку документов, то на уставшие лица помощника и клерка. Он понимал, что он, со своим идеалистическим представлением о мире, кажется им каким-то пришельцем. И в то же время, в его душе боролись честность и здравый смысл. Ведь, если не подписать, то, возможно, никакой лаборатории не будет вовсе. И чего он тогда стоит, как ученый? Звягинцев вздохнул, взял перо и склонился над бумагами. Он готов был уже подписать, но тут в его голове мелькнула тревожная мысль. А если какая-нибудь проверка, мне же за обман голову отрубит, тут средневековье. Нет, твердо сказал Сергей, я не буду участвовать в коррупционных схемах. Ладно, вздохнул Тине, поехали тогда в лабораторию. Посмотришь, что уже сделано. Сможешь начать работу. Но к вопросу с документами мы вернемся позже. Глава 74. На этот раз лаборатория выглядела совсем по-другому. Факелы заменили масляными лампами, помещение очистили от мусора, установили полки и мебель. Полки, правда, были почти пустыми, лишь на некоторых стояли керамические колбы, тигели. Из реактивов тут оказалось только немножко селитры, сера, толченый уголь. Это что, все? Удивленно нахмурил брови Звягинцев. Остальное завезут позже. Пошли наверх, там тебе больше понравится. Наверху почти ничего не изменилось, разве что навели порядок. И еще поставили стенд с настоящими стеклянными пробирками, правда, их было всего 3. И еще лабораторные весы с набором гирек. И все, вот, гордо заявил Джукилин, указывая на пробирки, настоящее стекло из скиалии. Кучу денег за него отдали. Зачем? Ты же сам говорил, что у вас, в вашем мире, химические опыты проводят в стеклянных пробирках. Вот мы и подсуетились. Зря. Я и в керамической посуде могу вещества смешивать. Лучше бы реактивов больше купили. Жаль, что не угодили, с обидой в голосе произнес Тине, картинно разводя руками. Ладно, попробую начать с тем, что есть. Мне еще нужен кварцевый песок, он был в списке, и сода, и еще известняк. Это будет трудно достать. На первых этапах кварцевый песок можете заменить речным, но вот сода и известняк нужны обязательно. Ладно, достанем, пообещал Тине, но сам понимаешь, это все стоит денег. Король столько не даст, если список не будет внушительный. Сергей сделал вид, что не понял намек, и тут у него возникла идея. Кстати, проговорил Звягинцев, если недалеко от Клесбурга есть битумные ямы, мне нужна оттуда жижа. Из нее можно сделать много всяких интересных ингредиентов и продавать их. В глаза Тине появился алчный блеск. «Ты говоришь про нефть?» – спросил он, про ту самую, из которой можно огненное зелье изготовить. «Да, знаешь ты, наверное, зря сказал о нефти Ремагну. Ну ладно, возьмем его в партнеры. Его техномагия, наверное, тоже нам пригодится. В общем, Сергей, дружище, ты правильно заговорил о нефти. В вашем мире, это черное золото, не так ли? Значит, это и в нашем мире перспективная жилка. Ибо, как ты не раз утверждал, наш мир просто отстал во времени. Следовательно, заглядывая в ваш мир, я заглядываю в будущее. Короче, давай-ка перейдем к делу», – прервал монолог Звягинцев, – «к чему разглагольствовать?» «Да, перейдем к делу. Помнишь, в том заведении, я показывал тебе Элларда, я договорюсь о встрече с ним, мы обсудим условия сделки. А пока, пожалуй, я тебя оставлю, можешь проводить свои эксперименты, вся лаборатория к твоим услугам. Вечером я пришлю кучера, чтобы забрал тебя». «Хорошо», – кивнул Звягинцев, чувствуя, как беспокойство спадает. «Я пока осмотрюсь тут, подумаю, что можно сделать». Оставшись один, Сергей обошел все комнаты, сосчитал инвентарь, потом вспомнил о своих экспериментах с магией. «Пожалуй, пока в лаборатории нет большого количества опасных реактивов, можно попробовать», — подумал он. «Правда, зелье в поместье оставил, зря я отпустил помощника. Ладно, попробуем без этих сушеных грибочков». Звягинцев разложил на столе несколько безобидных предметов, которые нашел в лаборатории. Пару деревяшек, металлическую ложку, керамическую палочку для помешивания реактивов. Сел на стул, стал по очереди рассматривать их и пытаться поднять усилием воли. Но, увы, никакого телекинеза не получилось. Тогда Сергей попытался вспомнить свои ощущения при медитации под веществами. Он закрыл глаза и сосредоточился на образе свечи, представив ее на внутреннем экране. Воображаемое пламя некоторое время колыхалось, а потом погасло. Пришлось снова воображать огонь. Только через несколько попыток, когда Звягинцев расслабился и погрузился в небольшую полудрему, ему удалось созерцать пламя достаточно долго. Воображаемая свеча горела и не могла сгореть, ее пламя меняло цвет, становилось то зеленым, то красным, то фиолетовым. А потом Сергей почувствовал, как по позвоночнику поднимается серебристая энергия. Внезапно раздался грохот. Звягинцев открыл глаза и увидел, как стены лаборатории рушатся. Он закричал и проснулся. Все было в порядке, просто кто-то стучался в дверь, и довольно громко и настойчиво. Сергей спустился вниз, чтобы открыть. Это оказался кучер, крупный мужчина с загорелым лицом и добродушными глазами. Возвращение домой обещало отдых, но мысли Звягинцева были полностью поглощены экспериментами. Он уже представлял себе будущее исследования и новые, еще более амбициозные проекты. Интерлюдия 21. Гергард цепким взглядом осмотрел собравшихся магов. Как обычно, они заседали в своей башне, при этом вкушали яства и запивали их вином. «Армир, тебе слово», — промолвил старый маг, взявший на себя роль председателя собрания. «Плохие новости у меня, господа», — отодвинув в сторону кубок, начал произносить свою речь ангелоподобный мужчина. «Опасные знания распространяются по миру. Нам предстоит много работы, чтобы нейтрализовать неблагоприятные последствия, но сначала нежно устранить первопричину. Пришельца из другого мира. Мы недооценили угрозу, нужно исправить ошибку, и как можно скорее. Предлагаю убить пришельца в ближайшее время». Маги молча переваривали услышанное. Наконец слово взяла единственная на этом собрании женщина. «Право, не стоит беспокоиться», — сказала она, закрывая свое лицо капюшоном балахона. ему и без нашего вмешательства скоро отрубит голову. Я уже чувствую, как над чужаком сгущаются тучи. А у нас есть более важные дела. Логово зверя и тот странный маг, захвативший власть в одном из варварских княжеств. Кстати, что с магом-узурпатором? Поинтересовался Гергард. Послал к нему пару переговорщиков, узнать, что вообще он хочет, какие у него планы. Пока вестей от них не было, доложил Армир. А разве мы не ликвидируем таких магов? Подал голос худощавый молодой человек, выглядевший почти как скелет. Нет, Ураул, узурпация власти еще не повод для убийства, ответил ему председатель собрания, да и не запрещено магам становиться правителями. Если они, конечно, при этом не пересекают красные линии. Вообще-то, тот маг перешел границу дозволенного, возразил Ураул, прежний правитель, Рулгас Йензиех. Он исчез. Подозреваю, маг-узурпатор и убил его. У тебя есть доказательства? Будут. Вот когда будут, тогда и обсудим. В конце концов, устранить мага такого уровня не так-то просто. А начинать войну из-за голословных обвинений сам все понимаешь. Гергард на секунду замолчал, а затем вернулся к повестке. По поводу логова зверя, полагаю, все идет по плану. Остался последний вопрос. Пришелец. Я согласен с Армиром, его нужно устранить. Не стоит ждать, когда он сам себя подставит. Кроме того, учитывая, что богатые вельможи и сам король осознают, какую выгоду могут принести им его знания, пришельца, скорее, помилуют. Мы можем надеяться в этом вопросе только на себя. Но это надо сделать очень тихо, заметил один из магов, из тех, что сидят постоянно с каменными лицами, нельзя допустить, чтобы на гильдию пало подозрение. Это может спровоцировать очередную войну. Тогда, может, ты этим и займешься, Вагарон. Хорошо, Гергард. Глава 75. Для встречи с Альбой Тене привел Сергея в то самое секретное заведение, куда когда-то водил его смотреть на бои. Они выбрали столик на балконе, который, хоть и находился в дальнем углу, но, тем не менее, арену было видно, хотя и не так хорошо, как со столика, где восседал Серафим Кровавый, проходя мимо которого Звягинцев почтительно поздоровался. Это чтобы быть подальше от любопытных ушей, объяснил свой выбор Тене. Но тогда зачем вообще было идти в это заведение, можно было встретиться в моем поместье. Когда Звягинцев упомянул о своем поместье, Альба ехидно хихикнул. Сначала они некоторое время смотрели, как двое худощавых юношей на арене лупят друг друга кулаками. На этот раз бой был не до смерти, когда один из бойцов упал, второй просто встал посередине сцены, некоторое время ловил восторженные овации толпы, затем гордо ретировался, а побежденный им противник просто уполз. Так значит, ты утверждаешь, что из жижи, которая в тех черных ямах, можно изготовить очень много полезного, спросил купец, глядя на Сергея оценивающим взглядом. Альба был одет в дорогой красный сюртук, с золотыми пуговицами и многочисленными украшениями. У него были перстни почти на каждом пальце, и чем-то он напоминал Звягинцеву цыгана. В первую очередь, бензин. Он хорошо горит, поэтому может быть использован в качестве оружия, сообщил Звягинцев. Я оружием не торгую, это тебе к барону Рагнару. Но есть и мирное применение, продолжал рассказывать Сергей. Потом он повела купцу, как в его мире перегоняют нефть, разделяют на фракции, как бензин и керосин используют в качестве топлива. Еще он рассказал о технологии производства пластмасс, об электростанциях, работающих на мазуте. И, конечно же, Сергей сообщил о том, что владельцы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий – самые богатые люди. Альба слушал очень внимательно, иногда задумчиво делая глотки из кубка. «Все это очень заманчиво, очень», – изредка комментировал он. Когда Звягинцев закончил, купец ничего не сказал. Он молча грыз куриную ножку, запивая вином. Тене тоже молчал. Сергей ждал развязки. «И что вы хотите от меня?» – спросил Альба, бросив кость на тарелку, которую тут же унесла расторопная официантка. «Мы», – уже открыл рот, чтобы ответить Сергей, но Джукелин опередил его. «Мы предлагаем тебе купить первую партию нашей продукции», – Тене при этом посмотрел на Сергея, как будто говоря взглядом. «Молчи». Тот сразу понял намек и позволил помощнику договариваться от его имени. «А в дальнейшем ты будешь наш единственный покупатель. О цене договоримся позже, когда будет понятно, во что нам обходится производство. Согласен, но если спроса не будет, то это будут ваши проблемы, куда деть продукцию». Заметано, улыбнулся Тене. Потом он посмотрел на Звягинцева и сказал: пришло время поднять бокалы за успешно заключенную сделку. Тот неуверенно взялся за кубок. «Что ж ты такой грустный?» — усмехнулся Альба. «Радуйся, твой помощник заключил очень выгодную для тебя сделку. Ты будешь самым богатым человеком в Клизоне, нефтяным магнатом, как ты говоришь. А мы разве уже заключили сделку?» Сергей удивленно поднял брови. «А оформление договора? А чем это он?» Купец удивленно посмотрел на Тене. «Это чужестранец», — объяснил Джукелин. «В его государстве вместо честного купеческого слова подписывают бумажки». «Ладно, если нужна бумажка, мы подпишем бумажку, но только в другой раз, когда у вас будет товар. А сейчас, давайте наслаждаться зрелищем». На арене тем временем дрались две девушки, одетые в короткие коричневые юбки и бронелифчики. Одна из них, Ласточка, которая в прошлый раз победила здорового бугая по кличке Крушила. А сейчас ее соперницей была брюнетка с короткой стрижкой, которая очень умело владела мечом, мастерски отражая выпады Ласточки. Но внезапно один из ударов она пропустила. На полуголом теле появилась красная полоса. Бой был остановлен. Победила Ласточка, громогласно заявил рефери. «Как хорошо, что хоть сегодня не убивают», – пробормотал Сергей. «Это дорогие воины», – прокомментировала Альба. «В них вложены большие деньги и труд тренеров. Невыгодно заставлять их драться до смерти. А в прошлый раз она сражалась с неудачником, его не жалко», — добавил Тене. Сергей, осознавая цинизм этих слов и их контраст с радостными возгласами толпы, почувствовал легкое отвращение, но быстро подавил его, ибо со своим уставом в чужой монастырь не входит. По крайней мере, не стоит показывать свое несогласие с местными обычаями, пока у тебя нет оружия, способного навязать этому миру свою, правильную мораль, подумал Звягинцев, делая вид, что наслаждается зрелищем. Глава 76. «И что все это значит?» — спросил Сергей Тене, когда они ехали в карете. «Это значит, что скоро ты будешь очень богатым. Вообще-то я думал, что он инвестор и вложит в нас деньги, а он просто покупатель несуществующего пока товара, и договор у нас не заключен. Я не представляю, как организовать производство нефтепродуктов без денег. Не переживай, деньги будут, я достану их, только нужно подписать те бумаги, которые ты отказался подписать». Сергей некоторое время молчал, сидел, как громом пораженный. «Ладно», — сказал Тене, — «давай говорить предметно. Какие у тебя возражения против подписания документов?» «Обман?» «Нет, это не обман. Это просто формальность. Король знает, что выделанные деньги пойдут не совсем по назначению, но специально закрывает на это глаза, чтобы дать подданным возможность не обделить себя. А почему нельзя сразу выделить столько денег, сколько нужно, и просто строго спросить за нецелевые расходы?» Тене захохотал. «Ты и правда такой наивный идеалист?» — спросил он. «Я ученый», — сказал Сергей, «и для меня важна интеллектуальная честность, ибо только так можно познать истину. А тут я вижу какой-то недетерминированный хаос». «Как ты сказал, недетерминированный хаос?» «Я, пожалуй, запомню это умное слово». «В общем так», — спустя некоторое время сказал Тене, «если ты боишься, не обязательно подписывать сразу все документы. Подпиши только некоторые, и тогда в канцелярии ты получишь звонкие монеты, которые сможешь потратить на организацию перегонки нефти». Звягинцев ничего не ответил. В его душе было смятение. «Похоже, меня очень хитро вовлекают в коррупционные схемы, и так, что мне теперь не отвертеться», — мелькнула в его голове грустная мысль. «Ты заключил сделку с купцом», — как бы вторя его размышлениям, напомнил Тене, «а значит, кровь из носа, но тебе придется достать товар, а я предлагаю тебе выход. Подумай». Глава 77. На следующий день Тене и Сергей отправились к Ремагну. Помощник не напоминал о вчерашнем разговоре, но Звягинцева все равно одолевали тревожные мысли. Он понимал, что рано или поздно ему придется совершить коррупционное преступление. Гном встретил их радушной улыбкой, что Звягинцева слегка насторожило. Обычно Ремагн держался сухо и был скуп на эмоции, но сейчас он просто сиял. «Ты изменился», — на всякий случай проговорил Сергей. «Ха-ха», — усмехнулся гном, — «мне есть чему радоваться. А вот тебя, я вижу, одолела кручина». «Ему предстоит принять сложное решение», — прокомментировал Тене. «Понятно. Ладно, пойдемте, я покажу вам свое новое изобретение. Я сделал его благодаря нашему незабвенному господину Сергею». Заинтригованные, Тене и Сергей последовали за гномом в рабочий кабинет, где посреди заваленного чертежами и какими-то железками стола стоял странный агрегат, не похожий ни на что из известных Звягинцеву вещей. Он представлял собой вал, закрепленный на опорах. Одна часть вала находилась в керамическом колпаке, из которого торчала покрытая лаком медная проволока, а к другому концу был приделан голубой кристалл. Вся эта конструкция крепилась на деревянной подставке, на которой также были закреплены два черных шара, помещенные в жолоб. Один из них можно было перемещать по жолобу при помощи винтового механизма, вращая рукоятку. А между этими шарами, совсем рядом с тем, который неподвижный, как раз располагался конец вала с голубым кристаллом. Римагн при помощи винта стал двигать черный шар, тем самым приближая его к стационарному. Вал тут же начал вращаться, и чем ближе были шары, тем быстрее крутился вал. «Видите, видите!» — радостно воскликнул гном. Затем он надел перчатки, взялся за концы проволоки и постукал их друг о друга, тем самым высекая довольно здоровые искры. Настоящие искры, которые дает именно электричество. Сергей это сразу понял. «Ну как?» — просиял Римагн. «Это потрясающе!» — проговорил Звягинцев, как завороженный, глядя на устройство. «Это еще не все сейчас!» Гном куда-то упорхнул, но вскоре вернулся с ромбом из проволочек, на которых были насажены удлиненные розовые камешки, как будто бы полудрагоценные. «Это выпрямитель», — прокомментировал он. «Из этих магических кристаллов я изготовил прибор, который ты назвал диод. Он проводит электричество только в одном направлении. Теперь ты сможешь зарядить свой ноутбук, и я тебе дарю это устройство». От радости Сергей даже не знал, чего сказать. «Спасибо, что я должен за эту штуковину, ведь ей цены-то нет». Гном улыбнулся. «Да, ты прав, этой штуке и цены нет, поэтому заплатишь информацией. Конечно, я дам тебе любые сведения с моего компьютера». «Вот и отлично. Надеюсь, в ближайшее время ты приедешь ко мне с твоим ноутбуком, и мы вместе посмотрим, какие знания там есть». Сергей замолчал. Его начали одолевать сомнения. «А что если этот гном просто отберет у меня компьютер? Вдруг у него есть сообщники или магическое оружие?» — подумал Звягинцев. «Конечно, он привезет коробку со знаниями», — ответил за Сергея Тене. Чуть позже, когда Звягинцев и его помощник ехали в карете, Сергей поделился с Тене своими сомнениями. «На этот счет не беспокойся», — ответил тот. «Гномы отличаются кристальной честностью. Они никогда не обманывают, и уж тем более не станут красть чье-то имущество. Да и вряд ли он может воспользоваться твоим артефактом без тебя. Так что, не бери в голову». Глава 78. Джукелин вышел в городе, и кучер повез Звягинцева в его поместье. Пока ехали, Сергей размышлял над происходящими событиями. «Очень странно, что король, подаривший мне целое имение, вместе с землей и крестьянами, вдруг поскупился на оборудование для лаборатории», — думал он. «Это какая-то странная непоследовательность. Тем более, король заинтересован в импортозамещении стекла. С его стороны было бы глупо экономить на неокр. Тени явно меня обманывает. А тут еще этот гном, который хочет, чтобы я приехал к нему с ноутбуком. Тут дело ясно, что дело темно. Может быть, бежать, пока я не нажил реальных неприятностей? Но куда?» Под эти тревожные мысли карета прибыла в поместье. «Приехали», — громко доложил кучер. Сергей спрыгнул на размякшую от дождя землю и увидел Фиринга, одетого в теплую телогрейку. И только сейчас Звягинцев обнаружил, что к вечеру стало довольно прохладно. «Господин», — обратился к нему управляющий, — тут это... Он замолчал, собираясь с мыслями. «Что это?» — недовольно пробурчал Сергей, зябко поежившись. «Давай, говори быстрее. Какие-то странные люди возле поместья шастают. Что-то ходит, да высматривают. Мы прогнать их хотели, только вот знатные господа, судя по одежде. Может, вы с ними поговорите? Мы-то что, люди маленькие, а вы знатный человек, господин. И что же мне им сказать?» «Не знаю, вам виднее, господин». Так, Сергей не знал, как на все это реагировать. «Помоги-ка», — сказал он вдруг Фирингу, указывая на расположенный в карете артефакт, — «занести эту штуку в дом. А с теми людьми что делать, разберемся. Затащи сначала груз. Надо таксиста тьфу-ты, кучера отпустить». Фиринг сам не стал брать артефакт, а свистнул парочку крестьян, которые и затащили аппарат. Сергей в это время сходил в дом и накинул теплый кафтан. «Давай, показывай этих странных людей». Уже начинало темнеть. Фиринг зажег факел и повел Звягинцева куда-то на край деревни. «Ну, и где твои странные люди?» — недовольно спросил Сергей, не увидев никого. «Ушли, видать, господин. Но они тут были. Клянусь сиськами богини Иштар, были. Ладно, Допустим, как они выглядели, и что в них такого странного? Ну, протянул управляющий, в плащах в таких, как балахоны у магов, только вроде не маги. Маги в других балахонах ходят, в черных или в коричневых, а у этих были какие-то пестрые плащи, красные, оранжевые. В общем, сразу видно, что чужаки. Да и в принципе, тут не должно быть никаких посторонних людей. Вы же не приглашали никого в гости, правда, господин? Да, не приглашал. Ну вот, непонятно значит, откуда они взялись, и что тут делают. Но я не решился спросить. Я человек маленький, а эти какие-то, видать, знатные господа, дорогие на них плащи. Один такой в лавке 50 сильвенов стоит, не купить такой простому люду. Так ладно, а что они делали? Сколько их было? Мужчины, женщины? Звягинцев задавал вопросы, пытаясь сообразить, как на это реагировать. Неужели неприятности уже начались? Тревожно подумал он. Но тогда почему меня ищут какие-то подозрительные личности, а не полиция? А тут в средневековье вообще есть полиция, или как их называть правильно? Жандармерия, служба сыска, стража, две женщины. Сергей услышал только конец объяснения. Так, повтори еще раз, велел он. Их было пятеро, три мужчины и две женщины. Они просто ходили тут кругами. Еще что делали? Ничего, просто кругами ходили, господин. Как долго? Долго, а поточнее, не могу знать, господин, я по бедности своей хрономера не имею. Ладно, понятно. Сергей зашагал обратно. Это все, господин? Немного взволнованным голосом спросил Фиринг. А чем ты еще можешь помочь, если эти гостей здесь нет? Пожал плечами Звягинцев. Прокричал ворон. Сергей вздрогнул. Что-то у меня нервы не к черту, подумал он, приближаясь к дому. Глава 79. Сергей наконец-то смог полностью зарядить ноутбук. Он работал почти всю ночь, жадно читая разнообразные материалы и пытаясь запомнить как можно больше информации. Неизвестно, сколько проработает подаренный гномом артефакт. Заснул попаданец под утро, ему снились странные люди в пестрых плащах, которые кружили вокруг, словно танцующие цыгане. Среди них была женщина со змеиной головой. «Тебе грозит опасность», — шипела она, — «беги, глупец, беги». Сергей проснулся от стука в дверь. Его побеспокоила испуганная служанка. «Господин», — взволнованно проговорила она, — «приехала королевская проверка». «Королевская проверка?» — удивленно спросил Звягинцев, протирая с просонья глаза, — «что им надо?» «Проверять будут, надо полагать». «Что проверять?» «Поместье, господин». «Зачем?» «Не знаю, господин, я человек маленький. Закон, наверное, такой». «Ладно, сейчас разберусь. Тащи водицу, умыться надо сперва». Пока Сергей делал утренние процедуры, по поместью разбрелись какие-то люди в сюртуках и накидках от дождя. Они заглядывали в амбары, в лабораторию, что-то считали и высматривали. Их охранялись стражники в кожаных доспехах. На поясе у каждого висел или кинжал, или даже меч. Крестьяне испуганно бегали, суетились, а Фиринг разговаривал с одним из гостей и имел очень бледный вид. «Что такое?» – довольно агрессивным голосом спросил Звягинцев у одного из проверяющих, по какому праву, и тут же услышал за спиной голос Эларда. «Добрый день, господин Сергей, все в порядке, это просто плановая ревизия». «Ревизия?» – попаданец посмотрел на него, задумчиво почесав затылок, «но по какому праву? Это же мое поместье, не так ли?» «Нет, господин Сергей, не ваше. Это собственность короля. Вы его просто безвозмездно арендуете. Разве? Я собственными глазами видел грамоту с королевской печатью, где написано, что король дарует мне это поместье. Пойдемте в дом, проясним ситуацию», — сказал следователь, «а тот укапает». Действительно, начинал накрапывать дождик. «Должно быть, господин Сергей, вы имеете в виду вот эту бумагу?» — спросил Эллард, когда, оказавшись в сухом помещении, достал документ. «Да, совершенно уверенно», — ответил Сергей, опознав в документе ту самую грамоту, что когда-то ему показывал Тенет Жукелин. «Так вот, здесь и как раз написано, что король дал вам поместье в безвозмездную аренду, а не в дар, как вы почему-то решили. Разве? Вот же написано», — Звягинцев ткнул пальцем в слово «эседа». «Это слово означает безвозмездно отдать». «Верно, не только. Эседа также означает аренда без арендной платы. В юридических документах используется именно второе значение. Вы недостаточно хорошо знаете клизанский язык, господин Сергей». Звягинцев стоял, словно громом пораженный. «Как же я мог допустить такую глупую ошибку?» Рассеянно думал он, пока Эллард ходил по дому и описывал мебель, посуду и другое имущество. Затем он направился в кабинет Сергея. Тот в этот момент вышел из прострации и решительно последовал за ним. Следователь в это время сел за стол и разложил бумаги, взяв в руки перо. «Это мое», — заявил Звягинцев, указывая на компьютер и магическое зарядное устройство. «Нет, ошибаетесь. Насколько я знаю из допросов леди Агнессы Грейс, ваш ящик со знаниями был в соответствии с законом конфискован в пользу государства, так что он тоже принадлежит королю. А вот насчет этой штуки», — Аллард нахмурился и посмотрел на генератор, — «откуда это у вас?» «Подарок гнома, не чуя подвоха», — ответил Звягинцев. «Гнома?» — в голосе следователя послышались гневные нотки. «Кто вам разрешил принимать подарки от иностранных агентов? Вы хоть понимаете, что это повод подозревать вас в государственной измене, господин Сергей?» «В государственной измене?» — удивленно переспросил попаданец, чувствуя, как земля уходит у него из-под ног. Дождь тем временем усилился, и струи воды громко стучали о прозрачную пленку, закрывающую окна. «Да что же такое?» — раздражаясь на самого себя, думал Сергей. «И кто меня тянул за язык? Еще бы я сам себе смертный приговор подписал. В ваших же интересах, чтобы этот артефакт тоже попал под конфискацию», — сказал Эллард, продолжая шуршать пером. «Похоже, мне нужен адвокат», — обронил Звягинцев. «Боюсь, вы не можете его себе позволить», — ответил на это следователь, — «поэтому государство представит вам бесплатного адвоката в моем лице». «Дознаватель и адвокат одновременно?» — удивился Сергей. «А разве в вашем мире не так?» — спросил Эллард. Звягинцев поймал себя на том, что до сих пор стоит, заглядывая через плечо, чтобы увидеть, что там пишет следователь. Он плюхнулся на свободный стул и спросил: «А как же конфликт интересов? Сторона обвинения заинтересована, чтобы засадить подозреваемого как можно надольше в тюрьму, а адвокат, чтобы оправдать его или, если не получится, то уменьшить срок заключения». «Я не сторона обвинения», — возразил Эллард, — «я королевский дознаватель. Моя цель – докопаться до истины. Также в мои обязанности входит проконсультировать вас по юридическим вопросам, касающихся вашего статуса. Так что, можете спрашивать, господин Сергей». «Хорошо, тогда мой первый вопрос. Я в чем-то обвиняюсь? Я арестован?» «Пока нет, но до завершения ревизии вам запрещено покидать поместье. Все дальнейшие решения будут приняты по результатам ревизии». Сергей, насколько мог, старался сохранять самообладание, но дрожащие руки и капельки пота на лбу выдавали его волнение. «Так», — пробормотал Звягинцев, — «насчет подарка гнома». Сергей сделал паузу, слова давали ему трудно, приходилось говорить медленно. «Запрещено ли принимать подарки от гнома?» «Такой запрет отсутствует». «Тогда почему вы подозреваете меня в госизмене?» «Потому что гномы не являются подданными Клизона». «Так запрещено ли общаться не с подданными Клизона?» «Такой запрет отсутствует». «Тогда я не понимаю, в чем меня подозревают?» «Сказала же, в государственной измене». «Что конкретно непонятно в этой фразе?» В голосе следователя послышались нотки раздражения. Сергей замолчал, обдумывая тактику дальнейшего поведения. Он попытался вспомнить все, что знал об этом мире, законы, обычаи, традиции, и с ужасом осознал, что не знает, как здесь вершат правосудие. Звягинцев был осведомлен только в общих чертах. Королевский суд, инквизиция, все законы состоят из множества противоречивых указов королей и местных лордов. И прав всегда тот, у кого более высокое положение в обществе. Потом Звягинцев задумался о махинациях тени. «С одной стороны, — рассуждал Сергей, — он мой помощник и поверенный, согласно указу короля, я министр. По всем правилам, я должен считаться выше него. Но что если у тени есть влиятельные покровители, а они, судя по его кругу знакомств, есть?» Звягинцев вспомнил Серафима Кровавого, купца Альбу, других персонажей, увиденных в заведении, где проходят нелегальные бои, и понял, что в случае, если неудобная правда о тени всплывет, то подставит именно его. «Вот такой вот жесткий и несправедливый мир – это магическое средневековье. Уйрат!» – мысленно взмолился Сергей, обращаясь в богине, — «помоги мне, дай мне магическую силу. Прошу тебя». Ничего не произошло. Звягинцев грустно улыбнулся своему жесту отчаяния. «И где же твои атеистические убеждения?» – укорил он сам себя. И тут в кабинет вошел Зикан. «Добрый день, господин Сергей», – слегка кивнув, поздоровался он, а затем обратился к следователю. «Господин Эллард, мы обнаружили недостачу». И он принялся монотонно зачитывать реестр. Звягинцев слушал, прикидывал стоимость и становился все более и более бледным. «Вам, конечно, разрешено тратить запасы продовольствия на собственные нужды, но в пределах разумного. Судя по данным ревизии, вы очень расточительны. А есть какие-то нормативы?» – задал резонный вопрос Звягинцев. «Это указано в каких-то ГОСТах, сколько мне можно расходовать?» «Вот что, господин Сергей», – ледяным тоном произнес следователь, – «составьте отчет, куда вы дели столько продовольствия. Завтра я вернусь, посмотрю отчет и приму решение насчет вас. Оставляю вам акт ревизии», – он бросил на стол бумажку. «Поместье покидать вам все еще запрещено. Всего доброго». Глава 80. Когда Эллард ушел, Сергей продолжал сидеть в своем кабинете, пытаясь сосредоточиться. Он раз за разом перечитывал список, поражаясь масштабу воровства. «Пожалуй, даже на нужной науке не получится списать», — грустно подумал он. В дверь тихо постучались. «Войдите», — буркнул Звягинцев. Это была Коимилина с подносом, на котором стоял стакан водки и соленые огурцы. «Вот, выпейте, господин», — предложила она, — «вам будет легче». Сергей сначала взялся за стакан, но тут вспомнил, как в детстве его мать говорила: «Ты будешь таким же алкашом, как твой папаша». Он резко отдернул руку и зло сказала: «Нет, как вам будет угодно», — пробормотала служанка и поспешно ушла. Звягинцев еще некоторое время сидел за столом, затем подумал: «Надо бы проветриться, дождь вроде кончился. Интересно, под нельзя покидать поместье, Аллард имел в виду все террарию или только этот дом?» Сергей спустился вниз. Снаружи дежурил стражник, который недобро посмотрел на него. «Что, и гулять в окрестностях нельзя?» – спросил Звягинцев. «Мне приказано никуда вас не выпускать, господин», – ответил тот. «Да что ж это такое?» – воскликнул Сергей, чувствуя, как внутри начинает закипать злость. «Я что, арестован?» – стражник, казалось, ничуть не смутился его тоном. «Мне приказано никуда вас не выпускать», – сухо повторил он. «Ладно», – примирительно сказал он, стараясь держать себя в руках. «А если я просто дойду до леса и обратно? Подышу свежим воздухом, это же не запрещено?» Стражник немного помедлил, словно взвешивая что-то. «До леса нельзя», — наконец сказал он, — «но возле дома постоять можете». Сергей вздохнул. Он сел на завалинку и стал смотреть вдаль, туда, где кончались дома и начинался лес. «Скажите», — вдруг спросил Звягинцев, обращаясь к стражнику, — «давно вы здесь работаете?» Тот слегка вздрогнул. «Достаточно давно, господин», — ответил он, не поворачивая головы. «И что, вам нравится?» — продолжал Сергей, пытаясь разговорить его. «Не скучно целыми днями кого-нибудь охранять?» Стражник промолчал. «Я понимаю», — сказал попаданец, видя его нежелание общаться. «У вас приказ, но поверьте, мне сейчас очень непросто, и мне просто хочется немного поговорить». Стражник посмотрел на Звягинцева долгим, пронзительным взглядом. В его глазах Сергей увидел не только преданность хозяину, но и что-то похожее на сочувствие. «Господин», — тихо произнес стражник, — «я не могу говорить о многом, но поверьте, не все здесь так, как кажется. Будьте осторожны». С этими словами он отвернулся и продолжил просто молча стоять. Слова стражника заставили сердце Сергея забиться сильнее. «Не все так, как кажется». Что тот имел в виду? Неужели Эллард тоже что-то скрывает? И если да, то что? Внезапно, вдалеке, между деревьями, Сергей заметил движение. Кто-то, крадучись, пробирался в поместье. «Вот там», — произнес Сергей, указывая стражнику на лес. Но тот уже заваливался на бок, а из его горла торчала стрела. «Кто?» — прохрипел стражник, прежде чем отдать концы. Звягинцев поспешил укрыться в доме. «Не стоит», — услышал он за спиной голос, судя по интонации, принадлежащей женщине. «Я стреляю очень метко, вы не успеете, господин Сергей». Звягинцев застыл в нерешительности. «В общем, не делайте глупостей. Отойдите от двери. Мы сейчас войдем и заберем ваши артефакты. Никто не пострадает». Сергей сделал шаг назад и осторожно обернулся. Перед ним стояло 5 фигур в черных балахонах. Хотя капюшоны скрывали половину лица, но в них угадывались женские черты. Одна из девушек действительно целилась в Звягинцева из лука. Остальные держали наготове кинжалы. Вокруг уже начали собраться крестьяне. Некоторые держал в руках вилы и лопаты, но напасть не решались, а незваные гости смотрели на них дерзко и презрительно. «Боюсь, без меня вы не сможете воспользоваться компьютером», — сказал Сергей. «А мы и тебя заберем с собой», — ехидным голосом сказала одна из девушек. «Сестры, не болтайте, берите скорее артефакты», — проговорила та, что держало на прицеле Сергея. Две женщины прошли мимо Сергея в дом. «Вы меня похищаете или спасаете?» Не зная, как реагировать на ситуацию, спросил Звягинцев. «И то, и другое», усмехнулась та, что с луком. Через некоторое время те, которых назвали сестрами, вышли из дома с мешками за спиной. «Осторожнее», попросил их Сергей, «оборудование хрупкое». «Заткнись и пошли», прошипела на него одна из девушек. Глава 81. Сначала похитительницы вели Сергея по лесу, затем посадили в кибитку, запряженную лошадью, на которой, в качестве кучера, сидела еще она такая же девушка в черном балахоне. Две других, те, что тащили оборудование, уселись по бокам от Сергея. «Вы кто?» – спросил Звягинцев, когда повозка уже вовсю двигалась. «Заткнись», – процедила та, что сидела справа. «Сестра, может, следует ему сказать?» – спросила другая. «Ты тоже молчи, сестра. Наше дело доставить его в храм, а не болтать». Сергей пожал плечами. «Видимо, выведать хоть какую-то информацию из этих молчаливых воительниц будет непросто». Он откинулся на жесткую стенку кибитки и принялся рассматривать окрестности. Лес мелькал за окном, сменяясь полями и снова лесом. Солнце на несколько минут выглянуло из-за облаков и снова скрылось. «Храм, какой еще храм?» – думал Сергей. «У них что, какая-то секта?» Кстати, выглядят эти сестры как типичные маги, но пользуются обычным оружием. Странно. Прошло несколько часов. В кибитке царило гнетущее молчание, прерываемое лишь стуком колес и храпом спящей рядом девушки. Сергей с трудом сдерживал любопытство и желание что-нибудь предпринять, но он понимал, что любое неосторожное движение может стоить ему жизни. Наконец, кибитка остановилась. «Выходим», — скомандовала одна из девушек. Сергей огляделся. Они стояли на опушке леса, перед высоким каменным забором. За забором виднелись башни и купола, освещенные факелами, разгоняющими надвигающиеся сумерки. Это и был их храм. Ворота распахнулись, впуская прибывших. Сергей с удивлением рассматривал внутреннее убранство. Все было выполнено в строгом, аскетичном стиле. Никакой роскоши, только серый камень и приглушенный свет. Его привели в просторную комнату, где их уже ждала женщина в белом одеянии. Ее лицо было скрыто под капюшоном, но в ее голосе чувствовалась властность и сила. «Приветствую вас, сестры», — сказала она, — «и тебя, Сергей Звягинцев». Сергей удивленно вскинул брови. «Откуда она знает его имя? И откуда его знают похитительницы? Кстати, я, великая мать», — продолжила женщина, — «и я рада видеть тебя в нашем храме». «Рада?» — недоверчиво переспросил Сергей. «Вы меня похитили». Мать усмехнулась. «Иногда, чтобы спасти, нужно сначала похитить, и ты должен благодарить нас за это. Ты был на волосок от плахи. Совет магов задумал сжить тебя со свету, но ты владеешь знаниями, которые нам необходимы. Знаниями, которые помогут нам защитить этот мир от зла. Именно поэтому мы и спасли тебя». «От какого зла?» – спросил Сергей. «И что вы собираетесь делать с моими знаниями?» «Всему свое время, Сергей», – ответила мать. «Сейчас ты отдохнешь и придешь в себя, а завтра мы поговорим. Сестры, проводите его в его покое». Девушки в черных балахонах подтолкнули Сергея к двери. Он оглянулся на мать, но та уже отвернулась и даже не смотрела в его сторону. Покоями мать назвала маленькую келью с жесткой кроватью, без окон, освещенную одинокой свечой. Чуть позже пришла одна из женщин в черном балахоне и принесла тарелку какой-то невзрачной каши. «На, поешь», — сказала она каким-то брезгливым тоном, — «а то подохнешь с голоду». На вкус оказалась противная, как каша в детстве. Но Сергей, видя ее злобный взгляд, понял, что возмущаться не стоит. Он покорно взял ложку и стал поедать эту субстанцию. Девушка продолжала сверлить его взглядом. «За что ты меня так ненавидишь?» – спросил Звягинцев, когда тарелка опустела. «Потому что ты мужчина», – процедила та, унося тарелку. «Час от часу не легче», – мысленно проговорил Сергей. «Оказывается, меня похитили какие-то ненавидящие мужчин сумасшедшие сектантки и собираются использовать мои знания. А что же будет со мной? Хотя это лучше, чем оказаться на плахе. С другой стороны, а намного ли дольше я проживу?» Глава 82. Утром Сергея привели к великой матери. Она восседала на троне, посредине зала с каменными сводами, одетая в белое платье с позолотой. Ее золотистые волосы были распущены и украшены не то короной, не то просто золотым гребнем, в котором сверкали множество драгоценных камней. Видимо, не такие уж они и аксетичные, как мне показалось вначале, — подумал Звягинцев. Вокруг на коленях стояли сестры. Их было очень много. Тут были женщины всех возрастов, начиная от самых юных дев и заканчивая морщинистыми старухами. Все они покорно склонили головы, но капюшоны на этот раз не одевали, и теперь Сергей, так же, как и все, стоя на коленях, созерцал множество различных причесок. «Не вертись!» — ткнула его в бок одна из сестер. «Возрадуйтесь!» — вдруг громогласно произнесла мать. «Дочери мои, возрадуйтесь! Мы поймали носителя важных знаний, которые помогут нам захватить мир и разрушить эту ненавистную патриархальную систему зла». Сестры простерли руки к нему и пробормотали: «Слава тебе, великая мать! Хотя носитель знаний сам является патриархальным злом, но он нам поможет, потому что если он нам не поможет, мы казним его. Слава тебе, великая мать!» Снова раздалось со всех сторон. «Пусть носитель тайных знаний подойдет и примет мой великий дар, возможность служить мне. Иди», — шепнула Сергею стоящая рядом девушка с темными распущенными волосами, «ты должен облобызать ее туфли, и ты должен сделать это с благоговением». Звягинцев замешкался, он не мог заставить себя претерпеть публичное унижение. «Иди же», — шепот девушки стал чуть громче, «или тебе жить надоело». Сергей хотел было встать, но девушка удержала его. «На коленях ползи, идиот». Как и было велено, Сергей на коленях подполз к трону и облобызал туфли сидящей на нем женщины. «Слава великой матери!» Эхом прокатилось по залу. «Теперь ты принят в наше сестринство», сказала великая мать, «иди на место». Звягинцев также, на коленях, отполз от трона. Великая мать продолжала вещать об угнетении патриархальной системы, о погрязшем в коррупции правительстве Клизона и о войнах с варварами. «Мы должны искоренить эти несправедливости», громогласно говорила она. «Слава великой матери!» В исступлении кричали сидящие на коленях сестры. Интерлюдия 22. Вместо эпилога. «Как ты мог упустить чужака, Вагарон?» — гневно вопрошал Гергард, глядя на мага. Тот, как обычно, сохранял каменное лицо, половину которого закрывал капюшон. Остальные члены совета магов молчали, ожидая развязки диалога. «Это был форс-мажор», — ответил тот. «Сестры появились неожиданно, напали на поместье, забрали артефакты, похитили чужака. И, заметьте, это очень странно, что похищение произошло почти сразу, как мы приняли решение о ликвидации чужака. Это говорит только об одном», — он многозначительно посмотрел на единственную в совете женщину, — «среди нас лазутчик. А я думаю», — невозмутимо заявила та, — «что кто-то просто не умеет планировать и является полным бездарем. Я вообще не понимаю, как ты, Вагарон, попал в совет. Это какое-то недоразумение. Ты не можешь сделать элементарного, ликвидировать какого-то простолюдина, который даже не маг. Он аристократ», — буркнул Вагарон. «Да неважно, он не опаснее букашки, и ты не смог с ним справиться. Я бы на твоем месте просто навела бы на него смертельную порчу. Никто бы не заподозрил ни меня, ни гильдию магов. А ты начал что-то городить с королевским сыском, пытался заставить их отправить его на казнь. Сколько людей были под действием твоей магии? И каждый случай — это опасность проколоться и бросить тень на гильдию магов. Ты некомпетентен, Вагарон. Вообще-то это была твоя идея, Иргона. А у тебя своя голова на плечах или моя? Тебя никто не заставлял выбирать именно эту из моих многочисленных подсказок. Твоя работа, твоя ответственность». Женщина обвела взглядом традиционный обеденный стол, с которого во время совещания маги вкушали яство, и сказала: «Предлагаю выразить Вагарону Клевецкому вотум недоверия за провал операции. Предложение ставится на голосование», — проговорил Гергард и после того, как посчитал поднятые руки, констатировал: «большинство за».